Глава 18. Я покинул дом Влада, даже не попрощавшись с ним, а по сути прошел сквозь толпу, собравшуюся в огромной зале, и выскочил на воздух. Мыслям было слишком тесно в голове, а сердцу в груди. Оно колотилось как бешеное, не понимая, отказываясь принять, что это все. Конец, черт побери. Можно заставить женщину принадлежать тебе физически, но нельзя заставить ее отдать тебе душу. Слишком поздно я это понял. Какие-то жалкие минуты назад, показавшиеся теперь целой вечностью. Я больше не люблю тебя, понимаешь? Я не вернусь, потому что больше тебя не люблю. Слова, пульсирующие в висках назойливым монотонным набатом, вызвали очередную волну боли, которую хотелось выдрать когтями изнутри, вместе с душой, которая корчилась в предсмертных судорогах. Оказывается, у зверя была душа. Я хотел бы выдрать ее к чертям собачьим и растоптать, чтобы никогда больше не питалась ложными надеждами. Чтобы перестать чувствовать эту бесконечную, изматывающую агонию, безжалостно сжимавшую горло и не дававшую вздохнуть. Эта боль убивала, но не могла убить окончательно. И оттого бесновалась все больше, добираясь ледяными лапами до легких, до сердца, замораживая его, чтобы оно остановилось наконец. Перестало качать кровь. Моя девочка больше не моя. Я потерял право называть ее своей. Мне не хватило сил крикнуть в ответ, что я люблю. И всегда буду любить, сколько бы времени ни прошло. Еще не одну проклятую бесконечность я буду подыхать от всепоглощающей любви к ней. Ты никогда не изменишься. А я изменилась. И ты этого не видишь или не хочешь видеть. Я не вернусь к тебе. Хотя бы потому, что ты даже не понимаешь, почему это происходит. «Верно, малыш. Мне до сих пор трудно понять, почему это произошло. Почему сейчас я стою над пропастью, и от последнего шага с обрыва вниз, в бездну, меня сейчас удерживает именно это непонимание?» «Пожалуйста, пойми, нет — это нет. Не надо. Я возненавижу себя, возненавижу, понимаешь? Отпусти, прошу тебя». Я отступил, несмотря на то, что до боли хотелось прижать к себе сильнее, впиваясь в манящие губы. Лаская руками такое горячее, податливое, да более желанное тело. Но я просто не смог поступить иначе. Я знал, она бы уступила снова, если бы я захотел. Как всегда. Только мне мало тела. С ней этого ничтожно мало. Я не желал, чтобы она ненавидела себя так же сильно, как меня. Ей есть ради кого жить, любить эту жизнь. И это не только дети, вашу мать. Я не могу спокойно дышать, не зная, жив ли Дэн. Тогда я стиснул зубы, отворачиваясь к окну, лишь бы не видеть этих умоляющих глаз, чувствуя, как вырываются наружу клыки от желания схватить ее за плечи и тряхнуть со всей силы. Выкрикнуть лицо, что она не должна спрашивать меня об этом недоноске. Что у нас есть проблемы важнее. Те, что касаются нас, нашей семьи. Но Марианна уже не считала нас семьей. Мы перестали быть одним целым для нее. Точнее, я перестал быть частью этого целого. И сердце, которое раньше стучало для нас двоих, замерло в ожидании ответа. Когда я спросил, видит ли она себя с тем охранником, наивно ожидая, что она будет отрицать. Но ответ был положительным, мать ее. Уже нашла мне замену. Того, с кем представляла себя рядом. С ним, а не со мной. Да, одно слово. Как единственный выстрел. Прямо в сердце. Оказывается, для того, чтобы убить кого-то, не нужно брать в руки оружие. Оказывается, для этого достаточно двух гребаных букв. И жертва будет мучиться в агонии боли, которая не обеспечит самым изощренным пыткам нейтралов. Тело оцепенело моментально. А лед отчуждения, который долгое время сковывал его изнутри, потушил те самые жалкие угольки надежды, заморозил горло и язык, лишив возможности достойно ответить. Я сидел в машине перед собственным домом очень долгое время. Не знаю точно сколько, не следил. Но, вероятно, все же не меньше нескольких часов. Когда я решил спуститься в подвал, на улице окончательно стемнело. Заходил в дом абсолютно опустошенный, уже без каких-либо мыслей. Да и как может думать тот, кого убили 5-6 часов назад? Я тоже шел убивать. Нет, это не месть моей убийцы. Просто лучше сдохнуть самому и забрать с собой этого подонка, чем позволить ей принадлежать другому. Парень выглядел неважно. Настолько неважно, насколько можно выглядеть после ежедневных истязаний и голодовки. Именно из-за нее тело перестало регенерировать. Я склонил голову, наблюдая за ним. Дэн попробовал открыть глаза и сразу закрыл их. Такой слабый, почти немощный. Только бессердечный ублюдок стал бы издеваться над столь слабым соперником. Но ведь я Николас Макану. От меня ждут именно этого. Общепризнанный подонок и подлец. А мое сердце? Оно не так давно перестало биться. Насовсем. Подошел к нему вплотную и приподнял острием кинжала его подбородок. «Здравствуй, Дэнни. Скучал по зверю, малыш?» Он заорал от неожиданности настолько громко, насколько ему позволяли ослабевшие связки. Кинжал был смазан вербным раствором. Убрал кинжал, и он замолчал, стиснув зубы и сверля ненавидящим взглядом. Скорее догадался по движению разбитых и потрескавшихся губ, чем услышал. «Пришел убивать меня? Убивай!» Долбанный ублюдок. Подыхает, а все туда же, играет в гордость. Меньше всего я хотел убить его так быстро. Подонок недостаточно намучился, на мой взгляд. Улыбнулся, глядя в узкие щелки глаз, полыхающие ненавистью. «А ты уверен, что хочешь снова разозлить меня, Дэнни?» Я прочертил кинжалом линию от правой скулы до левого виска. Его вопли странным образом успокаивали. «Да, парень, я знаю не понаслышке, какова верба в действии». В воздухе запахло его кровью. Аромат смешивался с запахом пота, нечистоты, сырости подвала. Но сейчас он был для меня все равно одним из лучших. Сейчас я мог бы просто кромсать все его тело на тонкие полоски, наслаждаясь видом темной черной крови, убиваясь слабостью врага. Того, о ком она смогла просить. О ком она думала. Дал возможность ему ответить, чтобы услышать разочаровывающее. «Да». Склонил голову на бок, наблюдая, как кровь стекает по его лицу и капает на грязный пол. «Подумай хорошенько, Дэнни. Я ведь могу не просто тебя убить. Я могу тебя мучить. Снова и снова. Например, подошел к столу и взял кнут. Отстегать тебя. Хотя...» Я положил кнут обратно. «Это уже было, и мне самому уже не так интересно». «Дэнни, малыш, а что, если отдать тебя на потеху кому-нибудь из других пленников?» Наконец-то в обреченных глазах свыкшегося со скорой смертью подонка промелькнул страх. Самый настоящий. Как и любой мужчина, он не мог не испугаться такой перспективы. Они долгое время не видели женщин. Но не побрезгуют и твоей задницей. А потом я тебя отпущу. Мне сделать это, Дэнни? Заставить тебя корчиться не только от боли, но и унижения. Он отрицательно покачал головой и прошептал. «Пожалуйста, Николас, прошу, нет». Усмехнулся, услышав его тихий голос. Я знал, каким будет его выбор. Но, как ни странно, это не приносило удовольствия. Смотрел в его испуганные глаза на кровавленном лице, а сам видел другой, моляющий взгляд. Слышал его мольбы о смерти, а в висках бьется ее короткое «да». Отбросил кинжал в сторону и, размахнувшись, ударил кулаком о стену возле его головы, заставив эту тварь вначале зажмуриться от страха, а потом широко распахнуть глаза, в удивлении наблюдая за мной. Ударил не раз и не два, крича от боли в обледеневшей груди и бессилия, до тех пор, пока не задрал костяшки пальцев, пока не послышался хруст сломанных костей, пока не потекла на пол густая черная кровь, смешиваясь с кровью бывшего охранника. А затем я просто ушел, оставив его живым, приказав освободить его и накормить кровью, но позже. Пусть у него останется подарок на память о пребывании в лапах зверя. Он и так получил немало за такой короткий период. Мою ненависть, мою женщину, мою жизнь. Поднялся в нашу с Марианной спальню, набирая Серафима и назначая ему встречу, на которой он и получит последние указания. Меня здесь больше ничего не держало. Лег на постель, вдыхая запах Марианны, въевшейся в подушке, казалось, напрочь пропитавшей даже стены комнаты. Но мне его было мало. Фотографии на полках улыбающейся счастливой семьи сейчас выглядели откровенной насмешкой, наглядно демонстрируя, что я потерял. Позже я не раз задамся вопросом, а стоила ли эта проклятая победа той цены, что мы заплатили? Я заплатил. А сейчас лишь проводил пальцами по фотографиям детей Марианны. Там, куда я собирался, они будут единственным, что не даст сдохнуть от тоски по ним всем. Открыл шкаф, втягивая в себя аромат ее одежды и духов, последний раз наслаждаясь возможностью дышать им. Сам шкаф был пуст после того, как Марианна забрала свои вещи. Внимание привлек небольшой лист бумаги, лежавший на дне шкафа, поднял его и едва не задохнулся, увидев знакомый почерк. «Знаешь, я почти не думаю о тебе». «Нет, я лгу, не верь мне. Я думаю о тебе постоянно. Наверное, ты есть во всем, что я вижу, слышу или чувствую. В музыке, стихах, завывании ветра за окном, падающих листьях и раскатах грома, каждой капли дождя на оконном стекле. Ты есть даже в лучах солнца или лазурном небе. Особенно в небе. Ярко пронзительным, высоким и недосягаемым. Как мираж или мечта. Как твои глаза. Таким оно бывает только зимой. После сильного урагана, когда холодные лучи солнца не согревают, но ослепляют, отражаясь в ледяной синеве. Только твой лед обжигает. Ты можешь быть таким разным. Иногда страшным и жестоким, больно взрывающим каждую клеточку моей души, заставляющим мое сердце замирать от отчаяния и ужаса. А иногда твоя нежность граничит со сладкой агонией, завораживающей и болезненно острой, как прозрачный лист папирусной бумаги. Им можно порезаться совершенно неожиданно, лишь проведя кончиками пальцев по тонким краям. Порезаться до крови, чтобы ты почувствовал ее запах и шел за мной, как хищник идет за добычей. Ты заставляешь меня окунуться в водоворот страстей, от самых темных, мрачных и низменных до полета к пронзительной высоте, к которой, падая и разбиваясь, я все равно буду стремиться снова и снова. Я хочу тебя ненавидеть. Пожалуй, нет ничего слаще, чем моя ненависть к тебе. Я смакую каждую грань этой дикой, непередаваемой эмоции. Она заставляет зашкаливать адреналин в моих венах и гнать тебя прочь. Кричать и выть, хрипеть от бессилия. Смахивать со стола бумаги, бить посуду, яростно сжимать руки в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. И чувствовать, как кровь закипает внутри, превращаясь в горячую магму. Как же безумно я умею тебя ненавидеть, задыхаясь и захлебываясь от первобытного желания убить тебя во мне. Сжечь, растоптать, уничтожить. Смотреть, как ты исчезаешь, и сходить с ума от хаоса, ярости и ядовитой ревности. Иногда мне это даже удается. Избавиться от наваждения. Я вдруг понимаю, что не слышу, не вижу, не чувствую тебя больше. Это как удар в солнечное сплетение. Читать сейчас эти пронизанные мучительной болью строки. Когда уже ничего не изменить? Зачем тебе сходить с ума от ревности, малыш? Да за все эти годы, в то время, когда ты была рядом со мной, не было ни одной женщины, ни одной, на кого бы я даже просто посмотрел. Я не изменял тебе. Мне это было не нужно. В моих глазах только твое отражение. А когда я их закрывал, то видел твое лицо. Я не хотел никого, кроме тебя. Ты сводила с ума, и я сгорал, как одержимый, от желания владеть только тобой, безраздельно. И буду гореть вечно, вспоминая, как держал в своих руках счастье. Так крепко держал, что сломал. Вот она, треснула, рассыпается сквозь пальцы осколками и режет меня на куски. Счастье, которого больше нет. Наслаждаюсь триумфом. Победа. Временная отсрочка. Дыхание выравнивается, сердце стучит спокойнее. Все тише, тише, тише, пока не начинает замирать. В этот момент и приходит тоска по тебе. Она гложет меня изнутри, как голодный зверь. Появляется издалека легкими спазмами, тихими всплесками волн, накатывает, уходит, подкрадывается и прячется, чтобы снова неожиданно оскалиться в приступе отчаянной агонии. Ее амплитуда увеличивается пропорционально моей слепоте и глухоте, а потом превращается в цунами, когда уже я сама ищу тебя везде, как одержимая. В черном небе без звезд, в бликах молнии, в глазах равнодушных прохожих, в строках, нотах, моих слезах, горьких, как твое существование. Зову тебя сквозь пустоту и темноту реальности. Кричу, срывая голос, умоляя вернуться. Один раз, ненадолго. И тогда я понимаю, насколько безумно все еще люблю тебя. Люблю каждую черточку на твоем лице, каждую улыбку, пусть подаренную не мне, каждое слово, каждый твой вздох. Я люблю даже ту невыносимую боль, которую ты даешь мне без остатка, которую делишься со мной, и я жадно впитываю ее. Пожираю сохшимся и истосковавшимся по тебе сознанием. Вот тогда я отдаюсь твоей власти и позволяю забрать всю меня. Ты взрываешься во мне снова и снова, фейерверком, разноцветными осколками самых диких и извращенных эмоций, самых сумасшедших фантазий. Разрезаешь на куски все мои моральные принципы. Ставишь меня на колени, заставляя покориться тебе в эти моменты. Я снова живу, дышу, с тобой, тобой. Только я никогда больше не впущу тебя в мою жизнь, Ник. Живи в моих мыслях, моих горьких и сладких воспоминаниях. Беги, как яд по моим венам, но никогда не возвращайся в мою жизнь. Дальше я сама, без тебя. Это конец. Прости и прощай. Будь счастлив. Я очень надеюсь, что ты будешь счастлив. И я когда-нибудь буду счастлива без тебя. Я верю в это. Я перечитала это письмо бесчисленное количество раз, запоминая каждое слово, каждую фразу, заполненную страшной безысходностью и отчаянием. Начиная понимать, что потерял Марианну не там, на нейтралке, а еще здесь. Еще здесь заставил ее ненавидеть себя. И был настолько слеп, что не видел этой обжигающей ненависти. Решил, что важнее продолжать игру по тем правилам, к которым я давно привык, чем прислушаться к ее робким попыткам достучаться до меня, закрытые наглухо двери моей самоуверенности. А когда я все-таки открыл дверь, то ее на пороге уже не оказалось. Вечером я сам отвез Дэна к Марианне, заранее позвонив ей по телефону. Высадил его, не выходя из машины, чтобы молча наблюдать, как моя жена закрывает от радости ладонью рот, а потом бросается к нему на шею, судорожно скользя дрожащими пальцами по его рукам, груди, проверяя, цел ли он. Провела рукой по шраму на лице, а я почувствовала это прикосновение на собственной коже. Осторожное, чтобы не причинить боль. Полное нежности и заботы. Он протянул ее к себе, и она прижалась к нему всем телом, обнимая руками за шею. «Именно с тобой нет. Я не хочу. Не хочу. Не мое тело, а я. А с ним хочет. Как кислотой по обнаженным ранам. Намеренно долго, чтобы плоть дымилась и шипением растворялась, оставляя после себя кости. И я старался смотреть отрешенно, без той злости, что поднималась во мне. И не мог. Не мог не желать выскочить из машины и снести голову взорвавшейся мрази, которая у меня на глазах обнимала мою жену, и заставить харкать кровью, умолять о быстрой смерти, а после убить ее. Они оба знали, что я наблюдал, но им было наплевать. Чужое счастье почти всегда равнодушно к чужой боли. Но я все же хотел, чтобы она была счастлива. Да, черт возьми, несмотря на мою агонию ревности и ненависти к сопернику, ей я желал счастья. Она заслужила. Я нет, а она да. Цепился в руль со всей дури, стискивая зубы и отворачиваясь от них. Зазвонил мобильный. Они ждали ответа. «Прощай, Марианна». «Ну, вот и все. Решение принято».